положила вилку с ножом на свои этикетные места и явно, что приготовилась к беседе. Насколько я вообще понимаю в готовке, то в лапше должно быть яйцо. Во-первых, нет, улыбнулась Ромашка, это гречневое, здесь нет никаких яиц. А во-вторых, почему бы мне не съесть яйцо? Так ты же вегетарианка, судя по тону сиятельства, это все же был больше вопрос, чем утверждение. Нет, хохотнула Юля и отправила клубок коричневой лапши в рот. Почему ты так решила? Так ведь ты мясо не ешь, сама говорила. Ну-у-у, Ромашка пожала плечами. Не ем, но не по какой-то причине. Мне просто млекопитающих жалко. Понимаете, какие-то они свои. Милые пушистики, родные такие, уютные. Как их есть? А птицы, то есть неуютные, их не жалко, их тоже жалко, кивнула Юля. И жуков жалко, и пауков, и рыб всяких. Но млекопитающих больше всего. Мы же ну в одной команде, что ли? Короче, эта Шама оторвалась от стейка. Чего вы домотались? Ромашка не ест мясо, потому что не ест мясо. Хочется ей так, правильно говорю, ага, кивнула оборотница. Хочется, точнее, не хочется. Главное при этом, продолжила мысль Шестакова, что она никому ничего не навязывает и не скатывается в снобизм. Так ведь? Так, Юля вновь кивнула, затем посмотрела в тарелку шаманки и сказала, фу, ну вот, блин, накаркала, вздохнула Шама. Да нет-нет, я не к этому. Просто ты знаешь, что ты ешь. Тут Шестакова немножечко напряглась и сама осмотрела свое блюдо. На дорогой деревянной тарелке из обработанного спила березы лежал разухабистый мясной лапоть размером чуть ли не с сиденья унитаза. В меню было написано «фленк-стейк». «Вот и я о том же», — кивнула Ромашка. «А знаешь, что такое фленк-стейк?» «Неа, Пашина», — сказала Ромашка и продолжила наматывать лапшу. «Ну то есть пах, порохом пропах», — улыбнулась Фанвизина, мастерски орудуя ножом и вилкой, отделяя филе своего сибаса от хребтины. Шестакова, не переживай, пах, это просто низ живота, ничего криминального. Однако Шестакова все равно нахмурилась, посмотрела сперва на свой стейк, потом на Ромашку, на Фанвизину и снова на стейк. В итоге пожала плечами, сказала, один хрен вкусно, и продолжила наворачивать мясо. Тем временем за столом разворачивалась еще одна баталия, до сих пор молчаливая, но судя по напряжению я чувствовал, вот-вот прорвет, а разворачивалась она между Дольче и смертью. Первая вот уже 10 минут ковыряла три худеньких гункана с креветкой и порцию самых простейших роллов, а вот вторая, вторая отрывалась по полной. Смерть забила хрен на высокую кухню и притащила себе целую гору фастфуда. Жирный увесистый бургер с двойной котлетой, тройным сыром и пятерным беконом, несколько разных картошек с соусами, наггетсы, луковые кольца и целое ведро, нет, целое ведрище куриных крылышек в панировке. Питалась смерть самозабвенно, с чувством, с кайфом и от души. Ну тут, как я и предсказывал, прорвало. Так, Дольче аж по столу кулаком ударила. Как ты это делаешь, а? Сперва не поняла смерть, как раз смачно обгладывая крылышко. Что делаю? Как ты столько жрешь и не толстеешь? Я не знаю, пожала плечами некромантка и вытерла рот салфеткой. Конституция тела такая, наверное. Какая еще конституция? Вот если бы она так наворачивала, Дольче ткнула пальцем в Фанвизину. Эй, то я бы поняла, она лекарь, черт ее подери, наколдует чего-нибудь себе с пищеварением и давай уписывать за обе щеки. Но ты вы. Палец со свежим маникюром уставился на Риту Смертину. Ты вы. И быть беде, если не официант с большим железным подносом, в белой рубашке и при бабочке, так что сразу стало понятно, заказ не из дешевых. Вскинула брови ее сиятельство. Это я заказала. Поднос встал на стол, и оказалось, что он полон дробленого льда, на котором лежат 7 раскрытых настежь устриц и хаотично рассыпанные дольки лимона. Полезно, сказала Фанвизина. Чистый белочек, угощайтесь. Ну угощайтесь, так угощайтесь. Девки по очереди расхватали устриц. Что интересно, моллюсков Ромашке было совершенно не жалко, видимо, они не были милыми. Ну и я тоже взял одну, полил лимоном, чуть-чуть присыпал солькой и вдруг завис. Во-первых, резко захотелось бокал какого-нибудь вкусного сухого рислингана запить. Ну а во-вторых, пришло осознание. Хм, наверное, это норма для отношений учитель-ученик, но для чисто человеческих то, что мы с Эльтушками до сих пор даже пивка вместе не пригубили, это что-то как-то прямо ну такое, из ряда вон. Хм, интересно, тем более что они взрослые. Совершеннолетние. Закон вполне позволяет употребление алкоголя внутрь. Это все из-за того, что они девушки. Возможно, прислали бы мне 6 парней на обучение, все бы было по-другому. А с другой стороны, пускай оно так пока и остается. Мне и с трезвыми альтушками проблем хватает. Ну а тост сказать я и под устрицу могу. Ну, я встал из-за стола, за группу альта, из-за скуфа. Не сговариваясь, поддержали девки. Приятно, эх, даже без рислинга приятно. Ай, блин. Шестакова в буквальном смысле этого слова вытерла язык об рукав. Я до сих пор чувствую привкус этой мерзости. Как будто старый сопливый гриб в морской воде замариновали. Не поверишь, ухмыльнулась Фанвизина, цокая каблуками по парковке. Но это очень точное гастрономическое определение. Подземная парковка в имперском базаре также не подкачала. Огромная, просторная и полупустая. Второе по причине значительной стоимости услуги. Причем я так понимаю, дело не в жадности, а в политике самих продаж. Таким вот незатейливым образом народ поощряли приезжать не на личных авто, создавая пробки, а пользоваться фирменными бесплатными электробусами и даже специализированной электричкой, а покупки отдать в распоряжение доставки. Но желание запихать обновы в собственный багажник и двинуть домой в комфорте у людей не отнять, так что машин под землей было немало, но и столпотворения не ожидалось. И едва мы с альтушками вышки из лифта и зашагали к своей барбухайке, как тут раздался свист, залихватский такой, прям как у соловья-разбойника. Вдруг, откуда ни возьмись, из-за каждого угла и из-за каждого бетонного столба парковки навстречу нам вышли пацанчики. Слаженно так, я бы даже сказал кинематографично. Петух, Худи и Копилка, кадет Стеклова дала им очень меткие характеристики, и вместе с ними еще десяток юнцов. Привели, стало быть, друзей. Не уверен, правда, что после этого друзья останутся друзьями. Ну привет, дядя. Петух вышел вперед, сжимая в руках бейсбольную биту. А бита-то у него новенькая, только-только из магазина. А костяшки-то на руках у всех ребят гладенькие, видно, что ни разу не сбитые. А ножки-то худенькие, не тренированные. А шмоточки-то дорогие, на мамкины-папкины деньги купленные. А моськи-то чистые, без фингалов и шрамов и даже то, что без прыщей, оно как бы тоже показатель, стало быть, мужественно замазали тоналкой. А может, даже и к косметологу ходили, юношеские проблемы лечили, чтоб у бедняжек комплексы не появились и травмы психологические. «Ну что?» – спросил меня петух, уже не такой смелый. «Да, не знаю, исходя из каких соображений он сделал такой вывод, но сделал ведь, его воля. Здесь камер нет», – добавил он и накастовал в свободной отбитой руке жиденький такой, жалкий фаербол, и на магию запретов тоже. Здесь тебя уже никто не спасет. Другие ребята тоже встали в эффектные позы и визуально засветили свои техники. И техник-то плохих не бывает, это понятно, однако все это зрелище выглядело больше комичным, нежели грозным, как будто пародия на группу магов, или на какую-нибудь обложку к журналу комиксов. Не хватает еще к ним сверху надписи в пузырьках пририсовать с воинственными кличами. «Тише, тише, тише», сказал я, но не им, само собой, это я альтушкам сказал, которые уже выстроились у меня за спиной и были готовы сорваться на этих сопляков. «Тут другое», пояснил я, «тут не драка будет, а воспитательный момент, понимаете?» Стеклова кивнула, остальные тоже не сразу, но вняли и отступили на пару шагов. «Итак, молодой человек, ну а я, напротив, не спеша двинулся вперед, вы же графского рода, насколько я помню, правильно?» «Правильно ты все помнишь, урод. Так вот, я подошел достаточно близко, чтобы похлопать парня по плечу. Если тебе действительно дорога судьба твоего рода, то ко всему случившемуся ты отнесешься легко. Отпустишь былое, сделаешь выводы и не впутаешь в проблемы своих старших. Чтоб никакого урона дворянской чести, кровной мести, клановых войн и всего такого прочего. Понял, чего? Ну как Леха прям чего? Да чего? Ты расслышал?» — уточнил я у Копилки, который стоял совсем рядом, и у которого от страха внезапно начали подрагивать пухлые ноженьки. «Ты расслышал? Да-да-да-да. Ну вот и хорошо. Ребята даже убежать толком не могли, потому как в первые же секунды драки я выставил барьеры по небольшому периметру. И мы с ними, получается, оказались заперты в незримом октагоне. Как там во всяких крутых боевиках принято говорить, это не меня с вами заперли, а вас со мной. Муа-ха-ха-ха. Так вот, действо походило на знаменитое пришествие лисы в курятник. Общий такой, развеселый переполох, крики, визги, подростковое кукареканье, мельтешение конечностей и топот ног. Разве что перья не летели. Летали у меня ребятки, как шарики лото в прозрачном барабане. «Твое сиятельство!» — крикнул я, когда понял, что слишком увлекся. «Страхуй!» «Да, Василий Иванович!» — отозвалась Фанвизина, выставив вперед ладони. «Энда, не было на моей памяти еще такого случая, чтобы я врагов подлечивал. Ну да не зарекайся, как говорится, уж больно молодая дворянская поросль хлипкая оказалась. Итого, несколько поломанных ребер, горсточка выбитых зубов и россыпь гематом, которые уже начали проступать приятными перламутровыми переливами. Парочка сломанных носов, которые довольно скоро зарастут и станут благородной горбинкой. Десяток рассеченных бровей, что вообще ничто иное, как роскошное украшение для любого мужика. А самое главное, это опыт, и житейский, и боевой. А еще наглядное доказательство тому, что магия на самом деле не заканчивается сраными фаерболами, и ребятам в ней еще совершенствоваться и совершенствоваться. Короче, сплошные плюсы. Кто молодец? Скуф молодец. Потом мне еще спасибо скажешь, улыбнулся я и потрепал петуха по волосам, но тут же вляпался во что-то склизкое и вытер об колено. Мерзкий ты, конечно. Пе-пе-пе, простите. Биту свою он потерял. А, может, я закинул куда? Да и потрясывало теперь лихого бойца не слабо. Да ладно, я добродушно махнул рукой. Я-то что, ты вон лучше перед девочками извинись. На коленях. Да-да, прямо вот на коленях. Да-да, вот так, и вы тоже. Чего стоим-то? На колени, сукины дети. У кого ноги сломаны, так и быть, можете лежа. Так, отлично. Теперь повторяем за мной. Уважаемая Татьяна Витальевна. Уважаемая Татьяна Витальевна, акустика подземной парковки добавляла эдакую атмосферу священного таинства. Отлично. Продолжаем. И премного уважаемая Юлия Юрьевна. И премного уважаемая Юлия Юрьевна, повторил мой личный хор, акапелла. Извините нас, мудаков грешных. Ну и так далее по тексту. Надо сказать, достаточно развернутому и пространному. Так что свою вину оболтусы не только поняли, но и озвучили. По нескольку раз, чтобы в мозги им хорошенько въелось. Ромашка и Стеклова извинения вроде как приняли. Но, это еще не все. Воспитательная работа на этом только-только начиналась. Да и потом, так уж заведено, что группа Альта привыкла лутать поверженных врагов. Но поскольку взять с этих малолетних абсосов нечего, да и разные бюрократы могут посмотреть на это неодобрительно, мол, скуф детишек ограбил. Ну а по правилам надо дуэли объявлять или войны клановые, а оно мне надо, на этом время терять. Поэтому мы решили заставить их немного поработать. Пускай диван доставит поскорее, а то девки спят хрен пойми на чем, так и до сколиоза недалеко. Мытищи, продиктовал я, улица Угольная, строение 4, дом 2, заказ на имя смертиной Маргариты Викторовны. Так, а как же мы, замялись провинившиеся, откуда? А вот не знаю, я аж руками всплеснул. Прояви изобретательность, или связи подключи, ты же графского рода в конце-то концов. Понял, шмыгнул разбитым носом петух и обреченно кивнул. Можете на руках принести, но смотри, чтобы дождя не было. Тут я акустически обозначил, что это, мол, шутка. Ну и добавил на всякий случай. Шучу, хлопнул петуха по плечу и отпустил на волю, снабдив на прощание обидным пенделем. Стая приунывших подростков собралась в кружок и начала мозговой штурм по поводу транспортировки дивана. Ну а мы с Альтушками загрузили багажник барбухайки покупками, сели по машинам и направились в удаленку. Хорошо затарились, нечего сказать. Холм, стало быть, впереди, холм сзади, а съезд в удаленку с основной трассы, он как бы в низине находится. Для удобства, наверное, чтобы машины не бились. Нам еще пару лет назад светофору этого съезда вонзили и пешеходку расчертили. Вот только стоит этот светофор всю свою жизнь без дела и желтым мигает, потому как переходить на ту сторону откровенно некуда. Да и неоткуда, собственно. Поле там и с одной и с другой стороны, и даже коровы не пасутся, поскольку удаленка деревня современная и живности в ней по пальцам пересчитать можно, и жрет та живность питательная и сбалансированная со всеми нужными минералами и микроэлементами, а не как в старину на лугу. Так вот, дорога после съезда петляет по полю, затем ныряет в Лехин лес, и вот она, удаленка, во всей своей красе. Бьюсь об заклад, что весь этот путь я могу проделать с закрытыми глазами. И очень удачно, что фокус со слепой ездой я не начал оттачивать сегодня, иначе снес бы к чертям собачьим полицейский блокпост. Ну, как сказать блокпост? Прямо посередине дороги стоял патрульный автомобиль с ржавыми крыльями и разбитой фарой. И еще красный треугольник аварийной остановки перед ним на всякий случай. По правде говоря, Первой моей мыслью было то, что это участковый чутко не добрался до места и закипел на последнем августовском солнышке. Однако ж нет, здравствуйте, вежливо поздоровался со мной патрульный, подойдя к окошку джипа. Ваши документики. День добрый, кивнул я и документики на проверку выдал. Все же я не быдло какое, и закон уважаю. Тем более, что когда ко мне вежливо, то и я вроде как не против. Вот только, а что случилось-то? Поинтересовался я. Живете там? Вопросом на вопрос ответил полицейский. Живу, согласился я. А случилось-то что? Полицейский документы вернул, а потом огляделся по сторонам, сунул большие пальцы в карманы брюк и покачался на пятках. Жест, как по мне, получился каким-то растерянным, что ли. При всем желании, пока не могу вас пропустить, проговорил он. Карантинные мероприятия. Вы пока где-нибудь у родственников перекантуетесь. В целях безопасности. Это почему? Девки при этих словах в барбухайке расстроенно зашебуршились, да и меня, они, признаться, удивили. Как это меня к моему дому пропустить не могут? Там, как-никак, баронесса Юдина поблизости проживает. Может, она в этот самый момент нуждается в моем сильном плече и разносторонней поддержке. Более того, там Кузьмич, а он как член семьи, я за него любого порву. До особого распоряжения велено никого не впускать и никого не выпускать. Ждем егерей. Вот как, от таких вестей я аж приободрился. Трещина, что ли, открылась? Вроде бы да. Вот оно. Я ждал. Я знал. Я верил. Верил в то, что когда-нибудь рядом с удаленкой откроется трещина ультрамегауровня, и вылезет из него чудище лютое, и страшное, и мощное, как сама мощь. И будем мы с ним биться 3 дня и 3 ночи до полного изнеможения. И чтобы вот прям на равных, с преодолением чтобы, с превозмоганием. А вроде бы и нет, не успел я толком порадоваться, обломал меня полицейский. Это как так? Прищурился я. Конкретики в его словах было не на грош. Да монстры там какие-то. Патрульный задумчиво махнул рукой. Вроде как неопознанные. То есть непонятно, чего от них ожидать. Короче говоря, ждем егерей. Будут разбираться. Ну, поздравляю вас, дождались, ответил я и достал другую корочку. Отряд егерей из Куфимба прибыл на вызов. Все допуски имеются. Дайте дорогу, мы поехали. Полицейский несколько раз перечитал бумагу, разве что на зуб не попробовал. Но к чему придраться, так и не нашел. Так что вернул мне документы и махнул напарнику в машине пропускай, мол, и мы поехали навстречу непонятным монстрам. Авторам не терпится поделиться с вами своим видением персонажей произведения. Понятно, что образы у каждого рождаются свои, так что не настаиваем. Вот такой нам видится Ромашка, в ее человеческой ипостаси. Глава 7. Играться с именами и выискивать в них нечто общее можно до бесконечности. Люди ведь завсегда были склонны подсматривать за соседями. Нет, понятное дело, что русский парнишка Мстислав или знойная испанка Буэнавентура вряд ли найдут свой заграничный аналог. Но вот, например, Яшка трансформируется только так. Путем нехитрых манипуляций он становится Джейкобом, затем трактуется испаноязычной публикой как Джекоба, сокращается французами до Жака и, вуаля, меняет пол и преображается в красавицу Жаклин. Парных имен вообще куча. И речь не только про очевидных Александр, Александра и Валерий, Валерия, Павла. Например, можно превратить в Паулину, Костю в Констанцию, а Дениса в Даниэлу. Вот и родители Ангела решили сыграть в эту игру.